Она носила ее в кармане платья, по 100 раз в день вынимала и перечитывала. Все там написанное она уже выучила наизусть, но снова и снова разглядывала заветный листок. В сочельник, чувствуя, что сегодняшний вечер и завтрашнее утро будут, похоже, тянуться вечно, она незаметно отделилась от веселой группки девушек, распевающих в общей комнате рождественские песенки, и, сняв с крючка шаль, незаметно выскользнула из дома. Стояла ясная, холодная ночь. Она по-прежнему не чувствовала такую близость к небу, как в Фаэте. Но луна и звезды, казалось, были сейчас ярче обычного. Она прошла к Мэрримак-стрит и потом к северу, в сторону реки. Шла как бы бесцельно, но в уме цепко сидели указания, как пройти к дому Магуайров. До северного конца Мэрримак-стрит, потом налево, за Патакет. Дом стоял на углу Патакет-стрит и Школьной, немного не доходя до водопадов. Сделалось холоднее, слишком мало домов защищало от ветра. Пройдет всего несколько дней, и она получит свое первое жалование. Хильда сказала, чтобы она непременно купила шаль потеплее, но сейчас это просто немыслимо. Все до последнего пенни должно идти в Фаэт, ведь там не хватает денег даже и на еду. А она сыта, проживет и без теплых вещей. Когда ударят морозы, перестанет гулять, будет ходить лишь на фабрику и обратно. А вот и река. Водопадов не видно, их выдает только шум. Она вспомнила, как несколько недель назад услышала его, еще не зная, что это такое. Тогда этот шум показался ей самым громким и страшным на свете, а теперь, после нескольких недель на фабрике, звучал успокаивающе. Река поворачивала здесь в сторону, и неожиданно водопады стали видны так же ясно, как и слышны. Несмотря на грохот, она все же не представляла, что они так могучи и так прекрасны. Высотой в 30 футов и, наверное, раза в 3 шире они пенились и мерцали в свете луны. Зрелище завораживало. Она перешла по Такет-стрит, чтобы оказаться к ним поближе, но быстро перебежала обратно. Стоять слишком близко было страшновато. Проезжая часть была здесь вымощена, а пешеходные дорожки нет. Дома стояли на участках земли, многие из которых были не меньше, чем ферма Машеров. Было слишком темно, чтобы читать названия улиц, но, оказавшись почти напротив водопадов, она подумала, что, наверное, пришла правильно. Перед нею был единственный угловой дом, особняк каменной кладки, выстроенный из того же серого камня, что и Лоуэллская баптистская церковь. Расположенный перед ним палисадник окружала ограда, а сзади дом был не огорожен и земля не ухожена. Ограду опутывали жесткие стебли вьющихся роз, узловатые от потемневших и высохших в зимнем холоде плодов. Два высоких фонаря, словно два стража, стояли по обе стороны, освещая парадный вход и табличку с именем Стоун. На какую-то долю секунды она подумала, что вышла все же к чужому дому, но потом вспомнила, что Элайя Стоун — отец миссис Магуайр. В окнах обоих этажей мелькали огни, и это придавало дому какое-то волшебное очарование. Шторы нигде не были задернуты, а просто обрамляли окна. Две-три фигуры двигались за стеклами, как бы скользя в мерцающем свете. Ворота были не заперты, и ей вдруг отчаянно захотелось войти и заглянуть в окна, но она знала, что делать этого не следует, и замерла на месте, пытаясь заставить себя уйти. представление о времени было уже утеряно.